Глава 10. Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. — Что же я его кормодушей-то назвал? — расстроился Данилов. — Нехорошо вышло. — Разве он мне теперь кормодоша? Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя, а потом и софийского седла барашка, от которого Данилова чуть ли не разморило. Но все равно чувство стыда и неловкости не прошло. Бедным, жалким провинциалом, пустившим слезу умиления перед влиятельным гостем, ощущал себя Данилов, хотя слезу и не пускал. Не раз подмывало Данилова сказать Кармадону о времени Че, попросить совета, а то и поддержки, но неприлично было бы сразу же заводить с гостем разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени Че? Данилов вспомнил все его слова и посчитал, что вряд ли. Да и стал бы тогда Кармадон шутить с Музгазом. А впрочем, кто знает. Но как изменился Кармадон? Остепенился, осунулся от серьезного отношения к жизни. Даже вышел в асы со спецзаданием. Но ведь и сам Данилов изменился. Ну и в иную, правда, сторону. Ни советчиком, ни приятелем не мог теперь Кармадон прийти с Данилову, в крайнем случае знатным покровителем. Но Данилову ли просить о подачках? Но как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на земле дел, к этому все шло. Прежде Данилов полагал, что сумеет хитростью или особыми развлечениями направить энергию Кармадона в мирное русло. Как бы теперь ни вышло кровопролитий и массовых драм. Хоть бы я его на хунту какую натравил, — сокрушался Данилов. Желание Кармадона побыть синим быком не показалось ему странным. Сам он однажды, находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое на первый взгляд мечтание. Во второй месяц службы только и думал, вот вернусь и сразу же съем 10 порций чебуреков. И что ему дались эти чебуреки? Не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории, в романтическом порыве, он ушел с геологами-коллектором в якутские тундры. И там пристало к нему неистребимое «увижу по возвращении первый рояль, сразу же сыграя на нем, хоть и собачий вальс». И сыграл. Вот и Кармадон сочинял волопасом или глиром сновидения, а сам рвался в синие быки. «Эх, как бы нам теперь кровопролитиев избежать!» — вздохнул Данилов. Наутро он и позвонил Наташе, с волнением услышал ее милый голос и пригласил Наташу на «Кармен» с Погосян. Собравшись в путь по заботам Клавдии, Данилов чемоданчик Кармадона, ватник, шапку и гаечный ключ все же решил сунуть в кладовку. Вещи были не его, и не он им годился в судьи. Имелось у Данилова 10 минут. Данилов японским транзистором нащупал маяк и не без трепета взял папку с нотами композитора Переслегина. Однако занимательная информация, звучавшая по маяку, не позволила Данилову настроиться на серьезное чтение нот. «Ладно, ночью посмотрю», — решил Данилов. Сначала передали новости о шахматах, потом о фигурном катании. И тут диктор сообщил, что в 300 километрах от побережья Центральной Африки, на острове Принсипи, входящем во владение Португалии Сан-Томе и Принсипи, тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а, скорее всего, не происходили, в 1972 году. Тогда еще можно было париться в маринских банях, а теперь нет маринских бань, и ЖЭК номер 21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли, и острова Сан-Томе и Принсипи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшей о 25 апреля 1974 года. Прошу принять это во внимание. В рощах хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший из Принсипи, назвал поимку быка принсипскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но возможные снежный человек и чудовище из озера Лохнесс – существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, Синий бык сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид. Данилов так и похолодел. А тем временем слово для комментария было предоставлено обозревателю по внешнеполитическим вопросам Юрию Странникову. Тот рассказал об условиях труда принцепских крестьян в уходах за хинным деревом и выразил восхищение мужеством и талантом тех же простых крестьян, поймавших исполинского синего быка. И это в то время, отметил Странников, когда знаменитые экспедиции, снаряженные на доллары и фунты, экипированные новейшей техникой и пищевыми тюбиками, сплошь и рядом не могут отловить ни снежного человека, ни плавающего дракона Несси, ни хоть кого-нибудь другого. И тут же перешел к испанскому миллионеру Бурнабито. Этот владелец фабрик подтяжек считается еще и спортивным меценатом. На его деньги содержатся футбольные клубы. На его деньги, естественно, не без выгоды для Бурнабито, скупаются лучшие профессиональные футболисты Европы и Южной Америки. Но организованная Бурнабито утечка ног в последние годы оборачивается топтанием продажного спорта на месте. Реал опять выбит из Европейского кубка. И вот ненасытный Бурнабито решился еще на одну авантюру. За 3 миллиона долларов он приобрел исполинского синего быка. Бык, который, кстати сказать, ведет себя мирно и доверчиво по отношению к простым людям, представляет колоссальный интерес для науки. Но бессовестные рыцари наживы не считаются ни с наукой, ни с протестами общественных сил. В Мадриде... А что касается Мадрида, то учтите, что и там 72-й год. У Калибра еще стоят Мариинские бани, а в Мадриде живет Каудильо. Понятно, что дельцы типа Бурнабито процветают. Это я так, к слову. В Мадриде объявлено, что сегодня вечером состоится грандиозная коррида с участием принцепского быка. Коррида ловко разрекламирована, билеты стоят в 10 раз дороже обычного. «Так-так-так», — подумал Данилов. Стало быть, Кармадон объявился. По расчетам Данилова выходило, что объявился он и стал предметом внимания принцепских крестьян и профессора Чиверса не иначе, как 2 дня назад, хотя и прибыл на землю нынче ночью. Значит, Кармадон, как, впрочем, и сам Данилов, вполне владел профессиональным искусством, без усилий заскочил за условную черту времени, тем самым продлив себе земной отдых. Данилов был уверен, что потом Кармадон попросит его в каникулярном листке отметить время прибытия на землю именно первым часом нынешней ночи. «Ну и пусть себе», — решил Данилов, — «отмечу и печать поставлю». Только что же он не предупредил меня ни о чем, это даже неприятно. Однако амбиция амбицией, а людей Данилову стало жалко. За Кармадонову безопасность он теперь не беспокоился, тот был уже не мальчик, но одно дело — забитые принцепские крестьяне и тихий, к тому же, наверное, и рассеянный профессор из Оксфорда. Другое дело — ребята на корриде. Как бы они своим специфическим отношением к быкам не лишили Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет, с ним он и вышел на ненасытного Бурнабито. Так или иначе, но Данилов решил все узнать и перевел себя в демоническое состояние. Да, с него бы иначе потом спросили, куда он глядел. В то несуществующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрто-дель-Соль. Тот ихний город недавно проснулся, но был взбудоражен. Синий бык уже звал на вечернюю корриду с кровавых афиш. Морда его была зловеща, вся в пене, а рога пугали публику, как обструганные колы в эпоху романтизма турецких пленников. По улицам ходили толпы с лозунгами и просто так. На полдороге к арене у фонтана Кибелы Данилов увидел цыганок под кастаньеты приятеля, плясавших гитану в честь принцепского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл о Кармадоне. Но тут по направлению к арене прошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках. Возле арены жуть что творилось. Билеты продали вчера. До коррида было еще полдня. А публика тут так и кипела. Ветер от Гвадаррамы трепал гигантское полотнище с заключением мадридских ученых светил. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный, принцепский. Шкура и мех его действительно синие от природы, Никаких искусственных красителей экспертиза не обнаружила. С гормонами и гипофизом у быка все в порядке. Стало быть, он не продукт всеобщей акселерации и не ошибка принцепской фауны, а такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато Данилова обрадовали предположение ученых светил о производительных возможностях принцепского быка. «Это не бык», — подумал Данилов с уважением, — «а зверь». На самой арене было пусто, несколько служителей мели метлами, суетилась администрация, но герои, тореадоры, матадоры, пикадоры и прочие эскамильо, пока где-то гуляли. Данилов пошарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельной зале на сенной подстилке обнаружил принцепского быка. Залу или вольер, или стойло держали под наблюдением солдаты со станковыми пулеметами и ружьями «Базука». Имелись тут же и цирковые укротители с пожарными трубами. На решетке возле принцепского быка была укреплена позолоченная табличка «Доктор Бурнабито, бык Мигуэль». Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет. Пахло лишь железнодорожным буфетом станции «Маршанск-2». Но самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или там зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности. «Спит или притворяется?» — засомневался Данилов. Из подстилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю ноздрю. Ноздрёй бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода, но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе арены Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей. Бык только губами пошевелил. «Ну и на», — удивился Данилов, — «ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал, Кармадон, закалить волю, вот тебе и ас». Крепился-крепился, а, видно, чуть расслабился, его и сморило. Да и как же иначе-то, после стольких лет бессонных сновидений? Данилову стало жалко Кармадона. Он сыскал на складе арены хорошую попону и быка Мигуэля ею старательно прикрыл. Но теперь Данилов успокоился. Кармадон проснуться сразу явно не мог, пусть отсыпается. Значит, и бед от него пока никаких не будет. А вечером посмотрим, — решил Данилов и перевел себя в человеческое состояние.